Ja, wer marschiert im Feindesland und singt ein Teufelslied? Ein Schütze steht am Oderstrand und leise summt er mit. Wir pfeifen auf unten und oben und uns kann die ganze Welt verfluchen. В этот же день в Берлине давно уже не звучали по радио победные фанфары, но война казалась еще далекой, и разве Геббельс не обещал, что ни один враг никогда не ступит на немецкую землю? Уже был сожженный Гамбург и разрушенные плотины на Рейне, но англо-американские бомбардировки пока причинили не слишком много вреда. Армия и флот сражались, терпя временные неудачи, но статистика людских потерь Рейха относилась к государственным секретам и считалось, что эти потери пока невелики. Геббельс вещал, что победа близка, что виной всему неисчислимые монгольские орды, ведь как раз этой зимы, когда был Сталинград, Монголия вошла в состав СССР, что англичане наняли и вооружили 15 миллионов этих азиатских дикарей вместо полностью уничтоженной Красной Армии. И хотя солдаты фюрера убивают их десятками тысяч, взамен проклятые британцы тотчас же выставляют других. Но когда-нибудь и туземцы закончатся, и мы с честью выйдем из этого испытания, должного показать право арийской расы править миром. Кто не был согласен, помня ту прошлую войну, тот молчал, опасаясь попасть в Дахау и не на срок, а до исправления. В целом же население верило своему фюреру, по привычке боясь перемен, и существующий порядок казался лучше, чем то, что могло прийти вместо него. Помнившие ту войну не забыли, и разорение, голод, безработицу первых лет после нее. Казалось очевидным, что теперь расплата при проигрыше будет еще ужаснее. Жизнь в целом была терпимой. Несмотря на мобилизацию экономики, пушки вместо масла, с лета этого года в магазинах еще были товары, остатки прежней роскоши от ограбления всей Европы. Те, кто потеряли мужей, отцов, детей, могли бы иметь свое мнение, но что может быть достойнее честной воинской смерти за победу, после которой Рейх будет править миром тысячи лет? Слава героям! В штабе бывшего Кригсмарине, сейчас Ваффенмарине СС, однако же царило уныние, поскольку значительная часть служащих там офицеров были, ну, нет в немецком языке слова «шарашка». В самом начале после ареста опальный груз адмирал Дениц содержался в подвале угрюмого дома на Принц-Альберт-Штрассе. Однако быстро выяснилось, что, чтобы управлять флотом, нужен не один адмирал, дающий советы номинальному главе Ваффенмарине Рейхсфюреру, но и нормально работающий штаб с узлом связи. А так как после прошлогодних поражений Кригсмарине гестапо очень активно искало заговорщиков, то в итоге сам гросс-адмирал и очень многие из штабных чинов исполняли свои обязанности, формально числясь под следствием и реально находясь под конвоем. И это положение, помимо известных неудобств, влекло еще и весьма печальные перспективы. Неизбежное назначение в виновные при следующем разгроме вверенных сил. «Мне очень жаль, гросс-адмирал, но вы понимаете, у меня нет другого выхода». «Я уже привык, рейхсфюрер, находиться в ожидании, когда будет вот-вот оглашен приговор. У вас есть просьбы, пожелания? Только одна, рейхсфюрер. По возможности не трогайте моих мальчиков, которых я растил, учил и берег. Они не виноваты, что враг оказался сильнее. В чем не виноваты? В предательстве, переходя на сторону русских Ю-1506, субмарины нового типа должного стать надеждой Рейха в войне на море? Вина экипажа Ю-1506 не доказана. Гросс, адмирал, если я не моряк, то это не значит, что я ничего не смыслю в морском деле. Без помощи кого-то из экипажа русские никак не могли бы увести лодку. Даже если в их команде были опытные подводники, они не знакомы с именно этим типом субмарин. Рейхсфюрер, я уже ничего не боюсь, потому позвольте мне сказать. Мы честные солдаты Германии, исправно исполняем свой долг. Но представьте, что вас и меня схватят русские и не расстреляют, а потребуют служить им. Что тогда выбрать? Умереть за свою страну и идею? Или решить, что жизнь не кончается? Человек — это такое существо, что стремится обустроиться удобнее где угодно. Мне гросс-адмирал такого не предложат. Расстреляют однозначно. Вы хотите сказать, что пропавшие без вести члены экипажа Ю-1506 действовали по принуждению? Но даже это не извиняет их. За такой проступок положен расстрел им, если попадут к нам обратно, и концлагерь всем членам семей. Странно, что никто у нас не задумался, кем конкретно были те русские, напавшие на нашу базу в Нарвике. Что вы хотите сказать? Сидя в камере в ожидании приговора, я имел достаточно времени для анализа, чтобы не думать об ином. Помните про русских оборотней с волчьими глазами, которых нельзя увидеть и остаться в живых? Считаю их без всякой мистики не более чем разведчиками-диверсантами с подготовкой, значительно превосходящей даже русский оснас. И еще. Отчего-то никто не обратил внимания на один факт. Там, где появлялись оборотни, всегда была вода. Больше того, в наиболее известных случаях они появлялись именно оттуда. Нева, Днепр, Висла, теперь и Нарвик. Зная, с каким ужасом рассказывают о них даже бывалые солдаты-фронтовики, как вы думаете, велики ли были шансы у экипажа Ю-1506 и персонала базы, особенно при внезапном нападении? Легко ли отказать этим русским ночным дьяволам, когда они очень настойчиво просят? И кем же вы считаете этих... Я материалист, рейхсфюрер. Всего лишь людьми с той самой большой русской подлодки, аналогом нашего создающегося подразделения К, только уже сработанным и гораздо более эффективным. А саму лодку? Они пришли издалека. Только это может объяснить, зачем русские, имея столь совершенное оружие, охотятся за нашими секретами. Сначала наши торпеды. Кстати, интересно, а русского шпиона в торпедном управлении так и не нашли? Теперь субмарина нового проекта. Откуда? Рейхсфюрер, у меня есть версия, но она абсолютно безумная. И у меня нет никаких доказательств. Наш общий знакомый Рудинский, допрашивая меня, как-то произнес слова, натолкнувшие на мысль. Ну и? Обещаю, что расскажу вам все, когда нас минует эта гроза. Гросс-адмирал. Если фюрер потребует крови, я должен буду раскрыть заговор и предъявить виновных. А отчего среди них обязательно должен быть я? Ну, согласитесь, что к случившемуся в Нарвике я никак не могу иметь непосредственного отношения. Зато герр Кумец имел несчастье не только быть ко всему причастным, но и сдаться русским, предательски приказав капитулировать гарнизону. — А если я отдам вас костоломам? — Тогда вам придется выслушать всего лишь еще один безумный бред. Тем более я сам не уверен в своей гипотезе. Она, хотя и объясняет многие факты, имеет один непонятный для меня аспект, это не считая своей основы. И я много бы отдал, чтобы быть уверенным в своей неправоте, потому что если это все-таки есть, то оно страшнее, чем арийский бог. И главное, я пока совершенно не представляю, как мы можем это использовать, вернее, исправить уже случившееся. Мне нужно еще подумать, возможно, вместе с Рудинским, он все же великолепный аналитик. Ну что ж, поверю вам, гросс-адмирал, и сделаю, что смогу. Но вы ведь знаете, что фюрер иногда бывает непредсказуем.